Враг рода человеческого и борьба с ним. Дорогая ЕП, откуда начну плакать окаянного моего жития деяний? От того ли, когда без венца, без Божьего благословения вступала в такой важнейший этап жизни, как супружество? От того ли, когда семейной кафедре и обязанностям матери-христианки предпочла университетскую кафедру и роль деятеля науки? Откуда? Но теперь об этом стоит ли уж и говорить, когда жизнь наша иллюстрирует забытую нами молитву «Без меня не можете творите ни часо же». Много всего мы творили без Бога, и по своей вине, и не по своей. А теперь смотрим на разоренную в этом творчестве Россию, разоренные семьи, погубленные души. Все правильно понимаете вы, но крест, дорогая, всегда крест, и всегда это слезы и никогда не радость. И силу духа нести крест дает только сознание, что крест этот Богом возложен, и с Его помощью мы несем его и донесем до конца. Да, А уже не просто ушел от истины, он предался противнику ее. Кодирование – это один из современных видов волхования, и его последствия – это бесовское обдержание человека. Вот где горе-то наше, дорогая ЕП. Мы не знаем нашего православия и попадаемся на лесть вражью. Вот и будем плакать, оплакивать свою жизнь, плакать над жизнью сына. И эти слезы для вас – спасительная роса. А сына предайте в руки Божии, вполне сознавая свою вину пред Богом и пред сыном. И это возвращение к Богу. А ему одному ведомо, сколько должны продолжаться ваши страдания. Письмо к Н.Н. Не клевещите на Бога. Не Господь дал вам, дорогая моя, такой характер. Господь творит только благо, только добро. Но воля темной силы и наша человеческая воля, делающая выбор между добром и злом, причина того зла, которое усматриваете вы теперь в своем прошлом, да и в настоящем. И видно, вы были настолько окаменелы духовно, что потребовалась тяжелая болезнь и окаменелость членов, чтобы умягчить душу. Слава Богу, что достучался Господь до сердца вашего, и вы начали работать над собой. А теперь же знайте, что ваше дело – трудиться, а когда и как придет милость Божия с утешением, это уж дело Божие. Представляю подвиг вашей жизни. Но вы, дорогая моя, раз уж выпала вам доля работать духовно, не спешите к утешениям. Лучше учитесь предавать себя воле Божией, ведь тогда терпение ваше обретет иной смысл и станет спасительным подвигом работы для Бога. И сейчас опять приступает к вам враг, но уже с другой стороны. Бог дал вам зреть себя в своей духовной неприглядности, и это есть дар Божий и чудо духовного прозрения. Надо благодарить Бога и жить надеждой, что уж если Господь вошел в жизнь вашу, когда вы были мрак и во мраке, то теперь, когда и вы стремитесь Ему навстречу, но неумело и обессилены, неужели Он оставит вас? А враг именно эти мысли всевает вам и низлагает ими в грех, отчаяние и безнадежности. И опять падение, да не будет. Когда приступает с отчаянием враг к вам, бегите мыслью к безграничности Божьей любви и Его милосердия. А когда гордыня всплывет, вспоминайте о глубине своего падения. Так и будете всю жизнь проводить в борьбе с собой, с врагом и до конца дней наших. Покой будет милость Божией только за гробом. На земле рая нет, и мы не ангелы. Об О и ее устройстве тоже сверх меры не печальтесь. Ведь если бы было Божье благоволение к ее замужеству, все препятствия ничего бы не стоили. А так угодно Богу не оставлять пока вас одну. И в свое время подвиг ее самоотверженного служения больной маме не останется без награды. А чтобы работу поменять, надо помолиться сначала святому мученику Трифону и найти, поискать, куда перейти и где ее ждут и возьмут, и только после этого сниматься с прежней работы. Умудри вас Бог и укрепи обеих, каждую делать свое дело посильное, ведь важно то, с каким душевным и духовным расположением мы все делаем. Вас, Н, еще сильная самость, она-то и страдает в вас. Тот же, кто покорился Богу на деле, а не на словах только, всегда благодарен и смирен. Трудитесь, дел еще очень и очень много. Божие благословение вам с О. Дорогая Ю, получил твое письмо прискорбное и согласен с тобой в том, что только болезнь и скорбь привели тебя в церковь. И в этом для тебя милость Божия, ведь враг, о котором ты не знала и не подозревала, охотился на жизнь твою, а шутки с темной силой плохи, цена их внимания — жизнь человека и гибель души его». И не они отнимают жизнь, для них это не имело бы цены, но они научают человека покончить с собой самому. Враг еще не отошел от тебя, он еще не верит, что потерял над тобою власть, и он еще будет караулить тебя и пытаться оторвать от Бога, от церкви. Но ты знай, что здоровье телесное будет возвращаться только со здравием души, получить которое можно только в таинствах единения с Богом. Тебе надо непременно исповедоваться и пособороваться, и причащаться святых Христовых тайн не реже, чем через 2 недели. А хорошо бы и каждое воскресенье, конечно, кроме тех дней, когда по естеству ты не можешь прикасаться к святыне. Святое Евангелие читай ежедневно по 1 главе. Это все будет тебе в помощь, чтобы связать врага к тебе приразившегося. Вспомни, ты ведь сама добровольно пошла навстречу их ласке, и они обманули тебя. Ты не знала Бога. Молись, Господь поможет тебе. И когда Господь войдет в твою жизнь, Он восполнит все утраты, которые ты пережила. Божие благословение тебе. Будем молиться и о тебе, и о твоих детках. Дорогая И, дети-то ведь плод своих родителей, и они несут на себе многое по наследству. Вот и вы столкнулись с реальной злой силой, которой одержим ребенок. Хорошо бы мальчика пособоровать и приучить его открывать помыслы почаще, чем он обезоружит врага. И, конечно же, причащаться постоянно, раз в неделю, и соборным маслом помазываться тоже ежедневно. И вы внушаете мальчику, что ему надлежит борьба за себя, и он в ней должен победить с помощью Божией. Мысль о самоубийстве — это вражье. Помогай вам Бог. А я просьбу о молитве выполняю. Дорогой А, начинать сопротивление врагу, истязающему тебя, надо таинствами. Первое и самое главное – исповедь. Надо найти то место в своей жизни, которое дало врагу свободу войти в тебя. После исповеди непременно соборование. Дособорное масло после таинства надо пить и им помазываться ежедневно. Причащаться каждое воскресенье. Входит враг незаметно, а чтобы изгнать его, нужно положить массу трудов и усилий. Знай, что цель врага, который тебя опекает, — погубить твою жизнь. Мысли о самоубийстве – это вражье. И он внушает, что это единственный выход из положения. А знаешь ли ты, что самоубийство навечно губит твою бессмертную душу? Это единственный грех, за который невозможно получить прощение. Это гибель и души, и тела. Так что, а, помыслы не принимай. Это суфлер, враг тебя мучает. А ты знай, что это не твое, и делай вид, что ты не слышишь его нашептываний. Забивай их молитвой. Господи, помилуй. А я помолюсь о тебе. Дорогая Е, вот та мысль, что не дает тебе покоя, и есть от врага. Тебе надо не принимать его внушений, действующих на тебя через помыслы. Враг для Бога — только темные бесовские силы, а человек всегда любимое творение Божие, и ради грешных людей Господь послал на смерть Сына Своего. Человек становится подобен врагу, когда отрицает Бога и отрицается от спасительной жизни, следуя во всем делам, противным закону Божьему. Так что, Е, причащайся почаще и проси милости Божьей и помощи, чтобы освободиться от приражающегося к тебе врага. Божие благословение тебе. Да каждый пост соборуйся. Дорогой о Господе А, я повторю слова отца И в отношении супруги вашей. Ее болезнь духовного характера и есть одержимость. Легко мы заболеваем, да еще когда добровольно с желанием приглашаем в свою жизнь темную силу. Но вот, чтобы изгнать ее, для этого нужен длительный и напряженный труд. Оставив свои прежние занятия, Эл сделала шаг к церкви, но она принесла в церковь с собой и своего подселенца, и он диктует ей поведение, которое называется прелестью, и им она опять отходит от Бога. Непременно вместе с женой съездите к отцу И, раз уж он положил начало к ее становлению в вере. Укрепляйтесь духом и терпением в молитве. Дорогая Е, почему раньше к замужеству относились очень серьезно? Дети несут в себе отцовское и материнское начало. А что вы пишете в своем письме о бывшем супруге? Сын же многое делает бессознательно, выявляя то, что у него в подсознании. Дай вам Бог терпение нести крест, взятый вами при замужестве. На ваши «почему» можете и должны отвечать только вы сами. Да еще, кроме наследственности, есть современные воспитатели, телевизор и общество детей, таких же необузданных и бесконтрольных. Ну и разгул темных сил, кои в детях сейчас имеют часть немалую. А ваше обращение к экстрасенсу вы оцениваете легкомысленно. Ведь бес беса не изгонит, но станут они вдвое сильнее. Вот вам и ваше незнание, ваше неведение и до замужества, и после, и теперь. А поскольку ваша вина пред детьми велика, вам и придется нести и терпеть последствия вины своей. Умудри вас Бог».